Глава 13. «Вы знаете, — сказал я Краснощекову на следующий день, — мы, видимо, слишком глубоко погрузились в тему подземных ходов и всего, что с этим связано. Когда я засыпаю, мое подсознание продолжает продуцировать различные мысли, которые проявляются в красочных снах. Но вчера, когда я перед сном прочитал о странных явлениях, встречающихся в пещерах, со мной произошло нечто, что вызвало страх». «Интересно», — улыбнулся Краснощеков. «Расскажите, может, и со мной такое случится, тогда я буду более подготовленным для встречи с неизведанным». «Представляете, вечером, когда я выключил свет, лег и закрыл глаза, в моей голове, как рой пчел, стали проноситься всякие мысли. Я даже не могу сказать, что это были цельные представления. Скорее всего, отдельные звенья информации, которые я приобрел в течение дня». Это естественный физиологический процесс, ведь во время сна наш мозг перерабатывает полученные знания, систематизирует их и компактно укладывает в глубины подсознания для сохранения. И вот, когда я уловил, как фрагменты мыслей проносятся в голове, я вдруг услышал какие-то посторонние звуки. Вначале они были похожи на естественные, напоминали тарахтение холодильника, поскрипывание створки окна, шум улицы. Но потом их количество и громкость стали нарастать, что заставило меня приоткрыть глаза и посмотреть в сторону звуков. Все было как всегда. Распахнутые комнатные двери, слабо освещенные уличным светом, и стена между ними. Почему-то мой взгляд остановился именно на стене, и мне показалось, что на ней что-то есть. Примерно в рост человека определялась густая тень. Не могу утверждать, что она шевелилась, но я почувствовал каждой клеточкой, что в комнате кто-то был. У меня вначале появилось чувство тревоги, которое стало нарастать. Следовало, конечно, просто встать и включить свет, но я мысленно осмотрел периметр квартиры и убедился в том, что двери и окна надежно закрыты, и никто не мог незаметно попасть естественным путем внутрь помещения. Я себя убедил, что просто устал и демонстративно повернулся спиной к дверям. Буквально через секунду где-то сзади раздался звонкий металлический шум от падения чего-то. Я вздрогнул, но, прикинув, что же это могло быть, решил, что упала решетка, которая едва держалась на двух дротиках, воткнутых в мишень для дартса, висевшей на стене в коридоре. «Что ж», — подумал я, — «наверное, это должно было рано или поздно случиться. Под тяжестью решетки дротики прогнулись и упали. Короче говоря...» Я принял решение не вставать и не смотреть, что там произошло. Тем не менее, мои глаза приоткрылись, и я увидел перед собой часть большого одеяла, которым был укрыт. Оно немного возвышалось и доходило до соседней подушки. Я присмотрелся и увидел перед собой лицо знакомого человека. Я удивился, как он мог попасть ко мне в квартиру ночью, но подумал, а почему бы и нет? Но уже через мгновение сообразил, что этого просто никак не могло произойти. Я тогда приподнялся, чтобы еще раз убедиться, есть ли там человек. «И что?» — не выдержал Краснощеков. «Почему вы замолчали?» «Вы знаете, как будто я вновь все пережил. У меня сейчас кожа мурашками покрылась и бросила в холод. Короче, я едва себя заставил после этого закрыть глаза и заснуть. Наутро я с некоторым юмором отнесся к своим переживаниям и вдруг обнаружил, что в туалете валяется металлический держатель для туалетной бумаги. То есть то, что происходило ночью, оказалось не все вымыслом. Или мои ощущения сигналили о том, что должно произойти, тем самым доказывая мою развитую интуицию, или на самом деле я почувствовал присутствие энергетического пучка, который продемонстрировал мне свои возможности». «Да», — согласился Краснощеков. «Очень интересно. Скажу вам честно, я даже немного завидую тому, что вы встретились с неизвестным, хотя представляю, как это может быть неприятно и даже болезненно. Но вообще-то я теперь уже ничему не удивляюсь и допускаю, что вас могли посетить энергии, которые не подвластны человеческому уму для анализа. Помните, когда мы говорили про Шамбалу, Никита рассказывал о том, что есть мнение о возможности существования ее жителей в параллельном мире, в том числе в виде концентрированных энергий. Меня это заинтересовало, и я решил почитать китайские летописи. Они рассказывают о бессмертных как о существах, полных мудрости и мощи. Они имеют совершенные тела, которые не стареют и не умирают. Их описывают как имеющих плотное тело, которое не имеет ни кожи, ни крови. Они обладают способностью путешествовать по своему желанию по всей Вселенной, из одного мира в другой и даже жить на звездах. В определенной степени это перекликается с тем, что я вчера прочитал. В начале 30-х годов прошлого века в Самарской области в одном из проходов каменоломни заблудился геолог. Товарищи не смогли его найти, а через 5 дней он сам объявился. Что с ним произошло, он рассказал только перед своей смертью. Он видел в пещере огромные ледяные колонны, внутри которых находились какие-то существа с большими головами, глазами на выкате и маленькими, трехпалыми руками. Он помнил, что вышел из лабиринта, ведомый неизвестной силой. В одном из коридоров на полу он увидел светящееся пятно и, наступив на него, потерял сознание. Очнулся уже на вершине горы, рядом с ним была большая собака, но как только он пришел в себя, она исчезла. «А это перекликается с вашим сном», — улыбнулся Краснощеков. «Я думаю, пора продолжить исследование обнаруженного нами прохода. Мне звонила Антонина и сказала, что Егор Степанович поправился и сегодня будет дежурить. В этот раз Никита тоже изъявил желание с нами прогуляться под землей. Сборы назначили на 8 вечера».